Станция 2, 52, стих 8. 8. Пламена пришли, огни и искры, огни ночи и огни дня. А. Они высушили мутные темные воды, своим жаром они утишили их. Лха свыше и лха Маин снизу пришли. Б. Они истребили формы, двуликие и четвероликие, они сразили людей кос и людей с пёсьими головами, и людей с рыбьими телами. А. Пламена есть иерархия духов, параллельная, если и не тождественная, с пламенеющими огненными серафами, серафимами, упомянутыми Исаией. Те, кто, согласно еврейской теогонии, охраняют престол всемогущего. Мелха есть владыка пламеней. Когда он появляется на земле, он принимает облик Будды, гласит народная легенда. Он один из наиболее древних и почитаемых лха, буддийский святой Михаил. Агни-йога об архангеле Михаиле, учитель учителей. Также хочу напомнить вам, что все архангелы должны были пройти через человеческую эволюцию, и архангел Варахаил или Уриэль был и есть человек. Также и архангел Михаил, занимая свое место среди высших архангельских чинов, мог ходить по нашей грешной земле, неся и спасение. Если бы не эти величайшие духи, давшие импульс к зарождению мысли на заре нашего земного физического человечества и продолжавшие двигать эволюции сознания на всем протяжении этого труднейшего и самого длительного процесса, то человечество земное и по сейчас не вышло бы из состояния пещерных жителей. Именно великие архангелы и есть те семь кумар, и среди них наивысший, о которых говорится в восточных писаниях и в тайной доктрине, пришедшие с высших миров и принесшие величайшую жертву тем, что именно они воплощались в великих основателей религий и царств, философии и так далее на всех поворотных пунктах истории планеты, чтобы помочь и ускорить эволюцию человечества. Именно архангел Михаил, один из них сейчас, на страже судьбы нашей планеты. Ему заповедана последняя битва с князем мира сего, о том свидетельствует и Библия. Прислушивайтесь к вашей интуиции. Письмо Елены Рерих от 12 декабря 1934 года. И еще хочу напомнить вам, что даже наша церковь, сделав из Иисуса Бога, признала величайшим после этого Бога архистратига Михаила, водителя всех небесных воинств. Более того, в древнейших еврейских писаниях архистратиг Михаил назван богоподобным, отражением Бога и даже Богом, а сатана – противником его, тенью его. Отсюда и изображение Михаила архистратига, поражающего дракона. Письмо Елены Рерих от 1 февраля 1935 года. Ведь это имя, Михаил, носит величайший дух, архистратиг Михаил, глава и водитель легионов ангельских. Яро я люблю этот облик великого владыки, и сейчас он облегся в свой панцирь и в красный пурпур своих огненных доспехов. Письмо Елены Рерих от 29 октября 1953 года. Б. Слово «внизу» не должно быть принято как означающее адские области, но просто сферу духовную, или вернее эфирную, будучи более низкой степени в силу близости к земле, или же одной ступенью выше нашей земной сферы, тогда как лха являются духами высших сфер. Отсюда наименование столицы Тибета – Лха-Са. Кроме утверждения чисто физического характера и относящегося к эволюции жизни на Земле, этому стиху может быть приписан и другой аллегорический смысл, или же на самом деле, как нас учат, даже несколько. Станция 2, 52, стих 9. 9. Вода, Матерь, Великое море, возрыдала. Она поднялась, она исчезла в луне, которая подняла ее, которая породила ее. А. Оан, или Дагон, обучивший халдеев, которые передали это знание Берсу, разделяет свою космогонию и генезис на две части этапа. Первая – бездна вод и тьма, где пребывали самые чудовищные твари – крылатые люди, двукрылые и четырехкрылые, двуглавые человеческие существа с ногами и рогами козла, наши люди-козлы, гиппоцентавры, быки с головой человека и собаки с рыбьими хвостами. Короче говоря, комбинации различных животных и людей, рыб,